Глава 20. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетепинамона. Нахт. К такому невозможно было подготовиться. И все же, когда пространство неуловимо изменилось, и все инстинкты тела взвыли «беги, спасайся, здесь не место живым», Нахт был готов. Сунув факел в щель в стене, он скинул со спины щит, перехватил удобнее копье, выходя вперед, так, чтобы Шепсет оставалась за ним. Хека встала рядом, как тогда в гробнице, куда они пришли за Имхотепом. Круг света был зыбким и ненадежным, стены будто распахнулись, и теперь... Вокруг, за очерченными огнем границами, плескалась многоликая тьма. Во мраке мерещились тени. Смутные, изломанные фигуры, которые взгляд не мог до конца ухватить. Нахту казалось, что это ожили оскверненные рельефы, призванные изображать богов и стражей Дуата, а теперь олицетворявшие собой совсем иных сущностей. Первобытный страх пробудился на дне восприятия, зашевелился, поднимаясь. Меджай знал, что может справиться с любым врагом, с врагом, имевшим форму. Но как быть с теми, кого толком даже не видишь, а только смутно ощущаешь? Мог ли щит отбить их удар? Могло ли копье их опеш ранить, их остановить? Изредка по гробнице проносилось движение воздуха, словно легкий порыв ветра, и огни факелов дрожали. А когда свет грозил вот-вот потухнуть, тьма набрасывалась жадной волной, шепчущей, шипящей. Издалека доносились шаркающие шаги, и кто-то издавал глухой утробный вой. Было в этом низком звуке что-то первобытное, отчего холод сковывал позвоночник, а на руках поднимались волоски. Хека прижалась к его ноге теплым боком, безмолвно напоминая, что они с Шепсет под защитой, что ему, Нахту, не придется сражаться одному. «Что мы должны делать?» — спросил он у жрицы. «Вынести что-то из тайника? Сжечь здесь все? Говори». Только бы она не сказала, не знаю. «Мы должны спасти мертвых, чьи Ка украл Сенедж. Я пытаюсь понять, как». Она говорила тихо, но твердо. Полуобернувшись, Меджай увидел, что Шепсет открывала какие-то ларцы один за другим и копалась в них. Во тьме что-то ухнуло, зашумело. Нахт медленно обходил круг, осматриваясь, стараясь удерживать в поле зрения все, что могло выйти, выскочить на них. Инстинктивно он чувствовал, что нельзя поворачиваться к этому спиной. Хека двигалась рядом, точно тень, закрывая его, видя в преломившемся пространстве то, чего не мог уловить его смертный взгляд. Ее глаза вспыхивали яркими зелеными искрами, а форма стала текучей, словно сотканной из рваных теней. Она уже даже не пыталась притворяться просто собакой. Но это Нахт воспринимал спокойно. В тот первый бой с тварями-чародея он уже видел, что рядом с ними чудовище. Чудовище, которое на их стороне. «Если я прикрою тебя, сможешь вынести наверх эти ларцы?» «Слишком много», — возразила девушка. «И проход, по которому мы шли, он...» Нахт не стал смотреть. И так понял, что она имела в виду. Если стены гробницы разверзлись, проход мог неузнаваемо измениться в этом искаженном пространстве, а то и вовсе исчезнуть. «И я не оставлю вас здесь одних», — твердо добавила Шепсет. «Дай мне только немного времени разобраться». Нечто приблизилось к границам, и Меджай почти разглядел хищные изломанные образы. Так это и были твари с перевернутым лицом из старой колыбельной? Когтистые руки потянулись из тьмы, заскребли, зашуршали по каменным плитам пола, словно лапки тысячи невидимых насекомых, Хека рявкнула жуткая игулка, так что вздрогнул даже Нахт. И на некоторое время все стихло. Судорожно Меджай соображал, что надлежит делать, как помочь Шепсет. «Как Имхотеп освободил твое Ка?» «Стер магические формулы. Но не только это. Он сделал очень много для моего исцеления». «Ну так сотри эти проклятые формулы. Они начертаны Меду Нечер. Все, что от Меду Нечер, ведь имеет силу. Или вот что. Ты можешь, как Сенедж, призвать этих мертвых сама и заставить их сражаться на нашей стороне?» «Это кощунство. Я бы никогда не стала». «О, боги!» «Но я могу их попросить». Больше Меджай ничего не успел сказать. Заметил краем глаза какое-то движение. Повинуясь инстинкту, он вскинул руку, принял на щит могучий удар такой силы, что завибрировали кости. Заживающее плечо отозвалось притупленной болью, но выдержало. Нахт резко ткнул копьем в темноту, нащупывая мягкую, податливую... Нет, не плоть, а словно сгусток плоти, гниющий, пахнущий болезнью и разложением. То, что таилось во тьме, больше не желало скрываться. Шепсет. Увидеть странников ни мельком, ни смутной тенью дано было немногим. Но жрица предпочла бы не видеть это неописуемое изломанное существо. Она зажала рот ладонью, чтобы только не закричать, не отвлечь Меджая, сражавшегося с тварью. Ларец выскользнул из ее рук, и фигурки посыпались к ногам. Шепот мертвых усилился, окатывал ее восприятие, бился о ее заслоны, как волны, и Теру о борта ладьи. «Мы здесь, мы рядом с тобой». «Найди остальных». Голос Руджика был громче прочих, и жрица почти чувствовала его за своим плечом. Можно было позвать его, позволить захватить тело, как в тот раз, но тогда она не сможет расплести колдовство Сенеджа. Нет, сегодня ее личный бой заключался в ином. Покидав фигурки обратно в ларец, Шепсет ринулась к следующим. Она пыталась вспомнить детали видений, но, как ни пыталась, не могла воссоздать в памяти имена. Чьи же Ка похитил и подчинил себе ее бывший учитель? И как она могла рассчитывать бросить вызов чародею, когда не владела даже толикой его знаний и силы? «Ты нужна нам!» Нет, Шепсет не имела права сомневаться. Не теперь, когда уже пришла сюда, когда чувствовала за спиной незримое присутствие мертвых, что защищали ее. Проверяя ларец за ларцом, Шепсет то и дело бросала взгляды на Нахта, сражавшегося с тварью той стороны. Странник не пересекал границу круга, но становился сильнее, стоило свету факелов поколебаться. Крепкий деревянный щит Меджая стонал под каждым ударом мощных то ли рук, то ли лап, но пока выдерживал. Копье Нахта раз за разом находило цель, и тварь визжала, кровоточила тенями, но упрямо не отступала. Вокруг велась стая мелких уродливых созданий, пришедших вместе со странником, как гиены идут по пятам за львом. Хека держалась рядом с Меджаем, клацала челюстями, рвала их, как гончая мелкую дичь, не подпускала к воину. «Защити его, Инпут, молю», — прошептала девушка и опустилась на колени, расставив перед собой несколько изуродованных восковых ушепти. Как их призывал и подчинял себе Сенедж? Сейчас в ее руках они казались не жуткими тварями, с которыми Шепсет и Нахт сражались в гробнице в Сет-Маат, а несчастными, измученными созданиями. С болью она вспомнила Имхотепа, жреца, который спас ее, освободил, исцелил. Он провел пальцем по воску, стирая узор надписей и ее имя, дававшее заклинаниям силу. Дернул иглу, пронзавшую сердце, средоточие мыслей и чувств. Вот так. Пора тебе стать собой. Хриплый вой твари совсем близко заставил жрицу вздрогнуть, отвлечься. Нахт издал боевой клич, выталкивая из круга странника, озверевшего от ярости и близости добычи. Огни факелов подрагивали, пока еще удерживая Шепсет, Нахта и Хека ближе к миру живых. И с ужасом жрица понимала, что когда гробница погрузится во тьму, привычные законы могут перестать действовать. Тогда, в Сет-Маат, они сражались на границе реальности, но здесь дыхание Дуата было куда ближе. Поспешно девушка развязала бичеву на шее фигурки женщины, прочла имя, показавшееся ей знакомым. Тиити. Бережно она стерла формулы проклятий, а рядом с именем, кончиком своего ритуального ножа, нацарапала со всевозможным тщанием хорошо знакомую ей, как жрица Инпут, формулу. Титул мертвых, чьи сердца были взвешены и кто уже прошел суд у Сира. Тиити Маахеру. Маахеру — истинный голос, оправданный, правогласный. Этот титул связан с именем богини и самой концепцией Маат, закона, истины. По сути, Маахеру — это душа, получившая покой, соединившаяся с Осирисом. Над самым ухом раздался вздох, но в этом вздохе было заключено не страдание, облегчение. Воодушевленная удачей, Шепсет брала фигурку за фигуркой, не переставая шептать молитвы своей богине и Усиру, и каждую формулу она исправляла, дополняя имя титулом Маахеру. Оставалось надеяться только, что это были изображения мертвых, а не живых. Первая фигурка, бережно отставленная ею в сторону, подкатилась к ногам жрицы, словно сама по себе. Озадаченная девушка подхватила ее, чья-то легкая ладонь легла ей на плечо, и мистический шепот над самым ухом проговорил: «Смотри!» Шепсет вздрогнула, повернула голову. В неверном свете она разглядела то, что не сразу смогла увидеть. Скрытый под плетеными корзинами, под грудой черепков и дробленых костей, стоял большой ларец, завернутый в льняное покрывало, и даже само покрывало было испещрено знаками, черными и алыми. Прикасаться к этому было особенно жутко. Видимо, так сказывалось отвратительное колдовство. Освобожденная Ка Тиити направила ее. «Меня использовали, чтобы...» Шепсет сорвала покрывало, на ощупь такое отвратительное, словно уже сгнило, пропиталось разложением, хотелось немедленно омыть руки, но такой роскоши в ее распоряжении не было. Девушка распахнула крышку и в тот миг вспомнила, чье имя увидела на фигурке. Тиити, Хемет Несу Урет, последняя, кто носил этот титул, покойная супруга владыки, «Мать старшего царевича». Ужас охватил Шепсет удушливой волной. Этот ларец был посвящен одному человеку, и каждая из фигурок обладала его лицом и именем, окруженная знаками искаженных защит. Рамсес Усермаатра Мериамон. Взгляд затуманился. Дрожащей рукой Шепсет потянулась, взяла одну из статуэток, изображавшую владыку омертвевшим и беспомощным перед своими врагами. Каждая, абсолютно каждая из них несла в себе какой-нибудь жуткий недуг или увечье. Их создатель словно хотел обрушить на жертву все возможные проклятия, чтобы хоть какое-нибудь из них пробило кажущиеся нерушимыми защиты Рамсеса. В следующий миг все вдруг стихло. Свет факелов полыхнул ярче. «Твари отступают!» — воскликнул Нахт. Сердце Шепсет забилось чаще. Они выберутся отсюда, освободят всех, а этот ларец она покажет так, как одно из самых важных доказательств. И все же что-то не давало ей покоя. Помнишь, как пища, утварь или вещи всякие прекрасные попадают к умершим на ту сторону? — спросила она, откладывая статуэтки владыки. Вещи всякие прекрасные. Хет, небет, неферет. Часть древнеегипетской ритуальной формулы подношений. Жертвы, которые кладутся в гробницу. Или их миниатюрные копии. А еще то, что наносится на стены гробницы посредством магических формул. Тысячи хлебов, тысячи алебастровых сосудов, тысячи кувшинов пива. Ищи изображение оружия. Это еще зачем? Удивился Меджай. Да здесь и рельефы в основном сбиты. Делай, как я говорю, прошу. Не отрываясь от своего занятия, проговорила Шепсет, продолжая быстро, но аккуратно заменять формулы проклятий титулом Маахеру. Краем глаза она увидела, как Нахт покачал головой, но все-таки пошел к ближайшей стене, когда Хека подтолкнула его. «Боги, да сколько же их здесь!» — невольно вырвалась у Шепсет. Но она была вознаграждена за каждое снятое проклятие, и казалось, что силы ее не тают от этих чар, а, напротив, нарастают. Мертвые были благодарны жрице, делились с ней всем, чем могли. В некоторые моменты, освобождая кого-то, она не слышала рядом шепот и вдох, и тогда понимала, что это Ка было похищено у еще живого человека. Оставалось только надеяться, что сила слова, произнесенная в Абджу, не упокоит этих людей прямо сейчас и навечно. «Хекерет Несу Шепсет». «Царская дочь, тайная, неназванная!» Этот голос заставил девушку замереть, оглядеться. Он не был частью хора мертвых, но и не звучал из какого-то конкретного места гробницы. Казалось, обернись, и говоривший будет прямо за спиной или по любую сторону от тебя. «Я ждал тебя здесь, моя лучшая ученица!» «Наконец-то ты решилась прийти!» Судя по всему, Нахт ничего не слышал, потому что продолжал осматривать преломившиеся стены гробницы, теперь стоящие в случайном порядке. «Пришла пора призвать тебя к ответу», — тихо, но твердо сказала Шепсет. «За смерть Имхотепа. За то, что ты напрямую участвовал в падении владыки. И за то, что ты сделал со мной». Смех Сенеджа был беззлобным, и отвечал он почти растерянно. «Но ведь твой целитель сам напал на меня, дитя. Мне пришлось защищаться. Кто-то из нас должен был проиграть, а я просто оказался сильнее». «А потом ты пытался убить нас с Нахтом?» Шепсет постаралась не отвлекаться от восковых фигурок, чувствуя, что времени у нее нет. Пока чародей говорил, она могла сделать еще очень много. Главное, не поддаться его ложному очарованию. «Это было лишь еще одно испытание, которое ты прошла выше всяких похвал. Я позволил тебе победить. И неужели ты полагаешь, что я в самом деле желал навредить тебе?» Шепсет фыркнула. «То, что ты сделал со мной после смерти, твое проклятие, расколовшее мою сущность, это разве было благостно? Или, может, тоже испытание?» «Безусловно. Я знал, что ты вернешься. Посмотри на это иначе. Если бы ты вернулась сразу в полной силе и бросила вызов своим врагам, ты погибла бы, даже не успев начать свой путь. Я знал, что так будет, и хотел, чтобы у тебя было время во всем разобраться. Увы, вижу, ты по-прежнему не слишком хорошо выбираешь себе союзников». Яд его слов начинал просачиваться в сознание, а в сердце нарастал гнев. «Я не желаю ей зла. Я хотел бы, чтобы мы объединились». Стараясь отвечать все так же тихо, чтобы не пришлось ничего объяснять Нахту, жрица усмехнулась. «Я слышала ваш разговор с Имхотепом тогда. Не утруждай себя, учитель, не повторяй эту ложь». «Я предупредил вас, что твою мать и сестру могут использовать против тебя, потому вы успели увести их в безопасное место». «Имхотеп, кому-то ведь может прийти в голову мысль не просто навестить ее близких, а навредить им в отместку или чтобы выманить ее?» Вспомнила она его слова и задумалась. Да, это было правдой. Тогда она расценила слова Сенеджа как нескрываемую угрозу. Но ведь не он один знал, откуда жрица родом и кто ее близкие. Он мог предупреждать и о других заговорщиках. «Но если ты дашь мне слово, что в самом деле не желаешь ей зла», — сказал ему тогда Имхотеп. Слово чародей дал и солгал. Эта мысль отрезвляла. «Ты хотел заманить меня и уничтожить окончательно. Видимо, так угодно тем, кому ты служишь. Или мне лучше сказать «той»?» Сенедж замолчал. Шепсет усмехнулась, радуясь, что сумела ненадолго отвлечь его и вызвать некоторые смятения. Да, пусть знает, что она уже обо всем догадалась. Еще две фигурки вышли из ее рук свободными. «Как мало ты понимаешь на самом деле, дитя. Но как бы то ни было, это не наша с тобой битва. Мы уже сыграли в ней свою роль, и дальше все пойдет своим чередом. Династия владык ослабела. Скоро жрецы Омона воцарятся над этими землями, и власть их затмит Пер-Аа. Это будет начало новой эпохи, но что нам до того? Ты и я, мы не просто Ремедж. Мы наделены редким даром и не обязаны служить никому. Изысканные драгоценности, которые не дано понять и оценить простым смертным, как бы высоко они ни стояли». «Я служу моему владыке». «Владыке, который использовал тебя с самого начала и которому безразлична твоя судьба и теперь. Он мертв, и ему нужен голос, которым он поведает миру о своей истине. Если это допустить...» «Но это ничего не изменит, Шепсет. А вот ты можешь пострадать, и это печалит меня куда сильнее». «Ты участвовал в его падении, а теперь говоришь об ослаблении династии?» Шепсет уже не сумела сдержать гнев и стиснула руки в кулаки, вглядываясь куда-то в темноту, не зная, где именно сейчас был ее бывший наставник. «Они все лишь используют тебя. Твой храм забрал тебя ради редчайшего дара. Ты слышишь тех ярче, чем их лучшие жрецы. Мертвые служители Сета из Нупта. Ты для них ничтожная песчинка, основная задача которой — помочь их драгоценной династии Рамсесов. Чати-та, чьей защитой и покровительством ты заручилась теперь, он пожертвует тобой, как только исполнишь свою роль в его планах». Голос чародея стал вкрадчивым. «Или, может быть, ты рассчитывала на покровительство молодого Рамсеса? На его любовь к тебе?» Сенедж снова рассмеялся, и на этот раз в его голосе была горечь. «Не иначе, как из любви он подослал к тебе одну из порхающих вокруг него красавиц. Глупый мальчик. Какое большое у него сердце! У владыки может быть много женщин. Одну так легко заменить другой». Дыхание перехватило, словно жрицу ударили под дых, и следующая фигурка едва не выпала из рук. «Нет никого, кому была бы нужна ты. Именно ты сама, Шепсет. Только я видел и вижу тебя как есть, отверженную и непонятую, как и я сам. Только я могу понять тебя как равную. Мне нет нужды использовать тебя, потому что судьбы обеих земель мне безразличны. А вот сохранить сокровище твоего дара и сам у тебя нетронутый, какая бы ни наступила эпоха и кто бы ни властвовал над смертными, да, это имеет настоящее значение. Одумайся, дитя. Рядом с тобой нет верных. Шепсет до боли закусила губу. В его словах была заключена сила, и сомнения подтачивали ее изнутри. «Странница, странница! Не подходи к ней, а то вдруг проклянет! Проклянет, проклянет! Утащит в темноту!» Она вдруг вспомнила со всей отчетливостью страх и неприятие сверстников, отчужденность и зависть придворных. Сен-Эндж был прав. В чем-то определенно. Его голос лился чарующим потоком, но внутри себя жрица не обретала исцеления. «Я и сам сталкивался с этим не раз. Когда те, кто хочет быть тебе союзником, боятся тебя настолько, что готовы уничтожить, боятся, что свою силу ты однажды используешь против них. Не клади им под ноги свою жизнь, Шепсет, какими бы высокими целями они ни прикрывались. Имеешь значение только ты сама. Ради твоего будущего я забрал тебя из храма, который выбрали целью жрецы Амона. Привел во дворец, где тебе открылась новая жизнь, и я мог обучать тебя и огранять твой талант. Все это было ради тебя самой, не для того, чтобы лживые гиены набросились на тебя». Шепсет опустила голову, прислушиваясь к его словам. Сен-Эдж словно вынимал из нее самые сокровенные секреты и раскладывал перед жрицей в новом свете. Все, о чем она не хотела думать, все, что боялась признавать и отталкивала, всю эту неприглядную правду. Она никому не была нужна на самом деле. И в груди распахнулась бездна одиночества, грозя поглотить без остатка. «Позволь мне помочь тебе, Шепсет», — мягко позвал Сен-Эдж. «Мы сможем помочь друг другу. Я научу тебя всему, что знаю, и с радостью научусь у тебя. Мы не должны быть врагами, ты и я. Мы ведь уникальны. Что суть наша вражда? Лишь то, что мы временно оказались по разные стороны, стали оружием противоборствующих сил. Но зачем нам это теперь? Пусть новая эпоха наступит без нас. Мы покорим ее для себя, держась в стороне от тех, кто играет властью. Никто не сумеет даже дотянуться до нас». Жрица посмотрела на свои руки. В этот миг ее вера в то, что она делала, в самом деле поколебалась. Она уже даже не слышала голоса мертвых, остался только голос учителя, обволакивающий теплом, заслоняющий от чужих страданий. Сен-Эдж предлагал ей легкий путь — отказаться от непосильного бремени задач, отбросить все чужие ожидания и просто жить. Разве не этого она хотела на самом деле? Разве не боялась снова кануть в забвение? Никому не нужна. Никому не нужна. Так почему она должна была умирать за них всех снова? Горло сдавило от болезненной обиды. «Оставь их», — прошептал чародей. «Просто пойдем со мной. Я уведу тебя, и никто не найдет нас. Пусть себе грызутся. За трон Пер-А, за власть над умами и сердцами». «Эй, ты чего?» Голос Нахта, живой и настоящий, пробился сквозь морок так, как не могли пробиться даже голоса мертвецов. «Куда ты? Там же твари!» Шепсет запоздало поняла, что уже успела подняться и направилась к самой границе круга света. Она обернулась к Меджаю. Нахт смотрел на нее с такой искренней, неприкрытой тревогой и растерянностью, что внутри против воли шевельнулось что-то вроде нежности. Как он ей сказал совсем недавно? «Для многих ты и твои таланты — оружие, инструмент для достижения целей, но не для всех. Он ведь говорил о себе тогда». «Кто я для тебя?» — резко спросила жрица. От неожиданности Меджай выругался и обвел гробницу зажатым в руке копьем. «Серьезно? Ты хочешь обсудить это сейчас? Вот здесь?» «Оружие?» — настойчиво продолжала она. «Инструмент? Способ возвыситься и стать героем Такемет?» Глаза воина расширились. В следующий миг он шагнул к ней и сгреб в объятия, тихо буркнул. «Дура!» Никаких высокопарных слов и обещаний, никаких признаний, но именно этот жест, настоящий и смелый, окончательно разрушил морок. Она оказалась в плену собственных страхов, и на этих струнах сыграл ее бывший наставник. Теперь, стоя в объятиях Нахта, Шепсет словно вынырнула из темной мутной воды и смогла отдышаться. Взглянуть на все как есть. Любовь матери, целительные тени храма Херди, забота наставницы. Немногие, но настоящие друзья, как Руджик и другие телохранители, и даже пара девушек из Ипет-Несу, как Садех и Имхотеп. Сила и мудрость владыки, которой он делился с Шепсет, просто и безвозмездно. Помогал ей узнать и разглядеть себя саму, научиться ценить. Он ведь дал ей гораздо больше, чем Сенедж, и ни о чем не просил взамен. Безусловная любовь ее богини. Когда было больно и страшно, когда никто из людей не мог помочь ей, разве Инпут не окружала ее защитой, не исцеляла ее сердце? И Нахт! Нахт, которому от нее вообще ничего не было нужно. Все встало на свои места так просто и явственно, что Шепсет даже устыдилась захлестнувших ее сомнений. Несколько мгновений она стояла, прижавшись щекой к груди Меджая, вслушиваясь в мирный ритм его живого сердца. Сенедж ждал ответа, но он не будет ждать вечно. Жрица посмотрела через плечо Нахта в темноту. Как защитить его сейчас? Как защититься самой? Взглянув на браслет с Бесом, подаренный Меджаем, девушка вдруг вспомнила еще кое-что. «Амулет-меч, оружие Сета, которое передали тебе жрецы для царевича», — прошептала она. «А что с ним?» Воин чуть отстранился, непонимающе глядя на девушку. «Если ты не нашел здесь изображение оружия, это оно и есть». Нахт прислонил копье к горе корзин рядом, потянулся к мешочку на поясе и бережно достал маленький амулет, почти потерявшийся в широкой ладони воина. Хапеш у Серхата по-прежнему висел у него на поясе. Великолепный клинок, который скоро станет бесполезен. Шепсет кивнула и отступила к ларцу с изуродованными ушепти владыки. «Тебе не обмануть меня», — сказала она в темноту. «Я знаю, кто я, и помню, зачем здесь». «Мне нет нужды лгать тебе. Пойдем со мной. Тебе незачем умирать за них всех». Она вспомнила смех Руджика и его поддержку даже сквозь смерть. Вспомнила улыбку владыки, от которой свет ладьи Ра сиял ярче, и как этот свет померк, когда она увидела его мертвым. Вспомнила Усерхата, Садех, Имхотепа, всех, кто помогал ей и надеялся на нее. Хека встала рядом с Шепсет, и тени скользили на границах восприятия. Даже в своем страдании мертвые готовы были помогать ей — защищать ее, заодно только то, что жрица слышала их и хотела помочь. Шепсет могла бы сказать бывшему учителю очень многое. О том, как он предал Кемет, об Исфет, набирающей силу. Но ответила только одно. «Нет. Мне очень жаль. Моя невосполнимая потеря». По гробнице пронесся вздох, подхваченный мертвыми, которых теперь она снова слышала отчетливо. А потом факелы погасли, и многоликая тьма поглотила все.